Глава 18. Шмяк! Это шлепнулся на стол слайсик огурчика, которыми старик Зимин обложил кожу на своем лице. Что? Какого хера ты здесь делаешь? Вытаращившись на меня, как на привидение, уточнил Октябрь. Простите за мой французский, дамы. Это я хотел бы узнать, какого хера ты здесь делаешь? Я махнул рукой, и Эрика с Эльзой вошли внутрь. Хлопнула дверь. «А ты делаешь здесь огуречные маски? Почему, черт возьми, мой подвал превратили в какой-то спа-салон?» «Да, пожалуй, именно это сейчас подвал и напоминал. Страшный сон визажиста. Салон, обустроенный в самом неожиданном и неподходящем для того месте. Несколько студенточек, красящих друг другу ногти, расположились на продавленном диванчике. Низкий колченогий столик был завален какой-то косметикой вперемешку с коробками от суши и палочками. В углу, подальше от тусклого пыльного оконца, еще несколько девушек в обтягивающих боди занимались то ли йогой, то ли пилатесом, то ли еще каким-то извращением. Октябрь остервенело стаскивал с себя остатки огурца. «Плевать на спа-салон! Ты почему до сих пор живой, щенок? Я думал, ты 3 месяца как сдох!» «Мораль вашего деда была понижена», — сообщила окошко системы, выскакивая чуть сбоку от моего лица. «Вы огорчили деда». «В иное время я бы обрадовался неожиданному возвращению системы, которая все последние месяцы либо молчала вовсе, либо говорила что-то об ошибках и заблокированных опциях, но...» «Ты совсем охренел, что ли, старик?» Я шагнул вперед. «С чего это вдруг я должен был тебе сдохнуть?» «Для баланса!» – ехидно откликнулся Октябрь. «Раз уж я торчу здесь все последние месяцы, не имея возможности даже выйти из идиотского подвала, должно же быть в жизни и что-то хорошее!» «А по-моему, тебе здесь очень даже неплохо!» – я снова обвел глазами помещение. «Что за бордель ты тут устроил, Октябрь?» «На молоденьких девушек потянуло, старый ты хрен!» «Эй!» Неожиданно вступила из-за старика одна из девушек. «Эй, это же одна из тех, что пили с архимагом шампанское, так? Не наезжай на дедушку Октября Сентябриновича! Он не старый хрен, он хороший человек!» Поддержала вторая. «Он нам помог! А бордель – это как раз то, что у темных! Если бы не он!» «Стоп, стоп!» – сощурилась Эрика, подходя ближе ко мне. «А темные тут каким боком?» Я лишь пожал плечами. «Знаю не больше твоего. Я ведь не был здесь с того самого момента». «Да, это немного дезориентирует. Заходишь в подвал, ожидая увидеть запустение, а видишь фитнес-клуб с маникюрным салоном пополам, недоеденные суши на столе и деда в огурцах и... Что это там в углу? Кастрюля, что ли? Черт тебя дери, Октябрь, а ты неплохо тут устроился». Подойдя к старому креслу, я бесцеремонно скинул оттуда стопку модных журналов и уселся, массируя виски. «Показать дедов!» «Если система вернулась ко мне под контроль, может, я смогу...» «Не, не смогу. 2 старика, 2 занятые ячейки. Вот только если Зимин, похоже, действительно вернулся под мой полный контроль, то изображение архимага было затенено». «Старик вышел из-под вашего контроля», – гласила табличка под ним. «Вы не можете призвать этого старика или использовать его способности. Бонусы от старика снижены на 50%. Старик не получает бонусов от цитадели деменции». «Больше похоже на цитадель ноготочков и здоровой кожи, блин. Ладно, с этим потом. Сейчас не время надолго уходить в себя». Я снова поднял глаза на старика и его подружек. «Хороший человек Октябрь и темное с борделем? Может мне кто-нибудь объяснить, какого лешего тут произошло за это время?» «Они пришли прямо сюда!» Одна из девчонок вскочила и гневно уставилась на меня. «Будто я был во всем виноват». «Ну, наверное, это где-то так и есть». «Хватали всех подряд! Просто ужас!» «Те, кого они схватили, не вернулись!» «Мы вспомнили про подвал и про дедушек, побежали скорее сюда. Потом, когда чуть затихло, выбрались и привели сюда тех, кто прятался в другом месте». «Эрика, вновь поглядела на меня. Пока Эльза, подобравшись к столу, с оценивающим взглядом изучала зловещего вида косметические ножнички. Затем на девчонок и покачала головой. Старик лишь довольно улыбился, видя мою озадаченность. «Блин, да у меня просто голова начала болеть от этого гамма». «Спокойно!» – я повысил голос. «Может говорить кто-то один. Что случилось? Кто пришел? Почему?» «Пришли темные Вивианы и Роблина», – ответила за девушек Эрика, скривившись. «И так ясно, что произошло». «Вот именно, темные!» – поддержала ее одна из девчонок. «Они и сейчас устраивают облавы, ловят девушек для своих оргий. А в академии всегда были самые лучшие девушки, так что сюда они ходят часто». «Вот именно, поэтому мы и остались тут», – кивнула другая. Старик хмыкнул и вновь уселся на свое место. «Все так, парень. Темные стали ловить девчонок, чтобы пополнить запасы шлюх для своих оргий». «Эти извращенцы позорят имя темных», – тихо выплюнула Эрика. «А я просто открыл дверь», – заключил дед. «Помнится, об этой двери еще при моем отце ходили легенды, что без ключа ее снаружи хрен откроешь». «А темные ведь пытались, парень. Лупили по ней чем только можно». «Не, изнутри открывается, снаружи нет. Добротная вещь». «Стоп, что?» – изумился я. «Темные теперь знают о подвале». «Ну, должен же был кто-то доставить нам еду», – старик указал рукой на суши. «Зинаида, конечно, варит прекрасный борщ, но не на такую же толпу». «Зинаида?» «Тссс», – указал он рукой на вход во вторую комнатку. «Она там спит, не буди». «Ох, блин!» Я покачал головой. «Октябрь, Октябрь! Архимаг тебя убьет, когда узнает об этом. На все остальное ему наплевать, но увести от него Зинаиду...» «Спокойно, парень, полегче!» Октябрь поднял руки в успокаивающем жесте. «Между нами только борщ!» «Из чего это ты так резко подобрел?» Я уставился на деда с подозрением. «Девчонки могут считать тебя добреньким дедушкой, но мы-то с тобой оба знаем, кто ты есть. Глава Зиминых, годами кошмаривший собственную внучку». «Собственная внучка – это разочарование и удар по моему самолюбию», – все еще улыбаясь, сообщил Октябрь. «А эти девочки? Пусть живут тут, жалко мне, что ли?» «Угу, угу. Просто они тут тебя кормят, поят и обхаживают. Да и вообще, приятнее сидеть в подвале в окружении красивых девочек, а не в гордом пыльном одиночестве. Вот и весь секрет. Впрочем, причины доброты Октября волнуют меня в последнюю очередь». Я шумно выдохнул. Итак, что мы имеем? Плюсы. Дед жив. Цитадель деменции все еще работает, не давая ему покинуть подвал. А система потихоньку приходит в себя. Минусы. В подвале полно посторонних, которых не очень хочется выгонять. И что куда важнее, темные знают о подвале. Хоть и не смогли в него проникнуть. Тоже плюс. Поднявшись с кресла, я махнул рукой. «Да и черт с ним, собственно», – заключил я. «Просто приведи подвал в порядок в ближайшие пару дней. Выкинь весь этот мусор и все такое». «Из чего мне это делать?» В голосе Октября звучало ехидство. «Ты запер меня здесь, парень, но я устроился тут сам. Исчезнешь снова, я плакать не буду». Замерев на месте, я развернулся к старику лицом. «Помнится, мы это уже проходили, дед», – проговорил я. «Оздоровительная порка, помнишь?» «Тогда с тобой был архимаг», – парировал Октябрь. «Без него ты бы продул в сухую». «С чего ты взял, что он и сейчас не со мной?» «Тогда ты сразу привел бы его сюда», – кивнул дед. – «Я ведь прав». Я оглянулся. Взгляд упал на заваленный всевозможным мусором стол. «Поугрожать ему, что ли, теми маникюрными ножничками, которые вертела в руках Элиза?» «Да ну! Это же просто смешно!» Все вокруг молчали, глядя на нас двоих и ожидая, чем закончится этот разговор. Даже в дверях смежной комнатки возникла заспанная тетя Зина. «Ладно», – произнес я. «Но я все еще могу выставить тебя отсюда. Просто призвать где-нибудь в другой части города и не пустить обратно». «Что?» – старик рассмеялся мне в лицо. «Ты угрожаешь мне свободой?» «Можно и так сказать», — я улыбался в ответ. «Но видишь ли, свобода бывает не такой, какой ее себе представляешь». Старик уставился на меня с видом: «Ну давай, удиви меня». «Твой клан мертв», — сообщил я. «Твоя любимая внучка разочарования попущена и пролюбила все, что только могла. Строго говоря, я не знал наверняка ни того, ни другого. Да, 3 месяца назад Снежана Зимина представляла из себя жалкое зрелище. Но мало ли, что еще могло измениться за это время. Но фокус в том, что старик тоже этого не знает». «Если я вышвырну тебя отсюда, ты не станешь главой Зиминых», — продолжал я. «Ты станешь, ну, не знаю, старым бомжом на улицах полуразложившегося города. Власть принадлежит корпоратам и Бальжидору. Шахты? Шахты под корпами. А значит, у тебя нет главного рычага давления. Нет людей, нет дома, нет даже еды. И, конечно, нет компании вокруг». Я обвел рукой помещение. «Как тебе такая свобода, старик?» В помещении повисло молчание. У Октября в голове явно ворочались шестеренки. «Да уж, не просто осознать такое, когда ты все еще помнишь, кем был долгие годы. Но в моем блефе слишком много правды, и он должен это понимать». «Ладно», — заключил Октябрь. «В конце концов, для того, чтобы устроить тут небольшую уборку, мне даже особо ничего делать не придется. Вы же мне поможете, так, девочки?» Я пожал плечами. «Мне все равно, как именно ты это сделаешь. Главное — результат. Совсем скоро мне понадобится и этот подвал». Я хмыкнул, сделав паузу. «И ты». «Вы выдали своему деду задание», — сообщила система. «Эх, квест «Генеральная уборка». Ну что ж, квесты разные нужны, квесты разные важны. Да и в конце концов, пусть старик привыкает к мысли, что я вернулся и снова главный. А то «почему ты не сдох? Почему ты не сдох?» Развернувшись, я махнул рукой. «Эрика, Эльза, идем». Здесь разобрались. Теперь заглянем и к темным в библиотеку. Посмотрим, чем еще я располагаю для войны с Роблином и Вивианной, а также всеми остальными.